панихида закончилась. Собравшиеся медлили все, кроме Фэллоу. Он выскользнул в проход и, чуть пригибаясь, стал торопливо пробираться вперед. Он был в 10 или 12 рядах от сцены, когда какой-то человек впереди него предпринял тот же маневр. Это был мужчина в темно-сером костюме, фетровой шляпе и темных очках. Лишь на миг перед Фэллоу мелькнул его профиль, подбородок. Это был Шерман Маккой. Явно шляпу и очки он надел специально, чтобы войти в похоронное бюро неузнанным. У первого ряда он резко свернул и пристроился позади группы родственников покойного. Фэллоу сделал то же самое. Теперь можно было получше его рассмотреть. Точно, Маккой. Люди уже шли к выходу. Все перемешались, загомонили, давая выход энергии, накопившейся за 30 или 40 минут неподвижности, которую приходилось терпеть из уважения к какому-то богачу, при жизни ни особых симпатий, ни теплых чувств к себе не вызывавшему. Служитель похоронной конторы держал боковую дверцу открытой для вдовы Раскин. Маккой шел по пятам за высоким мужчиной, которого Фэллоу уже знал. Это был Монти Грисволд, распорядитель церемонии. Выступавшие с речами должны были присоединиться к родственникам из-за сцены. Маккой и Фэллоу были всего лишь частью скорбной толпы в темно-синих костюмах и черных платьях. Фэллоу скрестил на груди руки, чтобы спрятать латунные пуговицы своего блейзера. Вдруг их сверкание кому-нибудь покажется неуместным. Проблем не возникло. Служитель, поставленный при дверях, следил лишь за тем, чтобы ничто не мешало войти всем, кто захочет. За дверцей была короткая лестница, поднявшись по которой вошедшие попадали в помещение, похожее на небольшую квартиру. Все собрались в маленькой приемной, украшенной пышными занавесями и гобеленами в золоченых деревянных рамах в стиле Франции XIX века. Все выражали свои соболезнования вдове, которую было еле видно за стеной темно-синих костюмов. Маккой держался сбоку, все еще в темных очках, и Фэллоу поблизости у него за спиной. Он слышал баритон Хьюберта Бернли, что-то бормочущего вдове, без сомнения, самые подходящие к моменту глупости и улыбающегося знаменитой своей печальной, но обаятельной улыбкой. «А вот пришла очередь сенатора Гринспана». Послышался его гнусавый голос, произносящий, вероятно, подходящие слова пополам с неподходящими. Затем подошел Монти Грисволд. Этот, конечно же, все выскажет безупречно. Он что-то сказал, потом подождал, пока вдова похвалит его за то, как он справился с ролью распорядителя. Монти Грисволд попрощался с миссис Раскин и бац! Перед ней тут же оказался Маккой. Фэллоу стоял сразу за его спиной. Ему было видно даже лицо Марии Раскин за черной вуалью. Молода, красива на редкость. Платье подчеркивало ее грудь и обрисовывало низ живота. Она смотрела прямо на Маккоя. Маккой склонился к ее лицу так близко, что Фэллоу сперва подумал, что он собирается ее поцеловать, но он зашептал что-то. Вдова Раскин тихим голосом ответила. Фэллоу сунулся ближе, чуть не прильнул к спине Маккоя. Не разобрать никак. Отдельные слова, разве что непосредственно, важные, оба, машина. «Машина!» Услышав это слово, Фэллоу испытал ощущение, ради которого журналист и живет на свете. Ум еще не успевает переварить то, что услышали уши, а нервная система уже бьет по будку. Материал, статья. Чувство это возникает где-то в спинном мозгу, но оно столь же реально, как любое ощущение, отмечаемое 5 органами чувств. Материал. Проклятие! Опять Маккой бормочет неразборчиво. Фэллоу подался еще ближе. Тот, другой, на пандусе занесло. На пандусе занесло. Шуман. Она называет его вроде как Шуман. Нельзя ли поговорить об этом позже? Теперь и Маккой возвысил голос. Время, Мария, там, со мной, ты мой единственный свидетель. Я не могу сейчас заставить себя об этом думать, Шуман. Тот же сдавленный голос и в конце фразы, застрявший в горле всхлип. Как ты не понимаешь? Не видишь, где ты находишься? У меня муж умер, Шуман. Она опустила глаза долу и начала вздрагивать в беззвучных рыданиях. Немедленно рядом с ней вырос широкоплечий коренастый мужчина. Это был Реймонд Радуш, произносивший речь во время панихиды. Снова всхлипы. Маккой быстро отошел и направился к выходу. Фэллоу дернулся было за ним, но круто повернулся. Теперь материалом была Мария Раскин. Радуш так крепко обнимал вдову, что огромные плечи ее траурного одеяния поднялись горбом. Ее всю перекосило. «Ничего, все в порядке, золотце», — говорил Радуш. «Вы храбрая девочка, и я хорошо понимаю ваши чувства, ведь мы с Арти так много вместе испытали. Мы давно-давно вместе еще, с тех пор, когда вас, наверное, еще и на свете не было. И вот что я вам скажу. Арти самому понравилась бы панихида, это я вам точно говорю. Ему бы понравилось все». И этот сенатор, и все остальное. Он подождал какого-нибудь одобрительного слова. Вдова Раскин преодолела свое горе, иначе ей было не вырваться из объятий пылкого скорбящего. «И особенно вы, Рэй, — проговорила она, — вы знали его лучше всех, и потому сумели высказать все как надо. Я знаю, Арти там. Будет спокойнее после всего того, что вы сказали». «Ну уж, ну уж. Спасибо вам, конечно, Мария. Вы знаете, когда я говорил, у меня Арти прямо перед глазами стоял. Мне не приходилось думать, что сказать. Все само выходило». Наконец он отошел, и Фэллоу вступил вперед. Вдова улыбнулась ему, правда, немного растеряна, потому что она не знала, кто он. «Меня зовут Питер Фэллоу», — представился он. «Как вы, может быть, знаете, я был с вашим мужем, когда он умер». «А, да», — сказала она, недоуменно на него глядя. «Я только хотел, чтобы вы знали», — продолжил Фэллоу, — «что он не страдал. Он просто потерял сознание, раз и все». Фэллоу коротко развел руками. «Я хотел бы, чтобы вы знали, что все возможное было сделано. Во всяком случае, мне так кажется. Я пытался делать искусственное дыхание, и очень быстро прибыла полиция. Я знаю, как мучительны такого рода сомнения. Я хотел бы, чтобы вы знали. Мы как раз только что чудесно пообедали и вели чудесную беседу. Последнее, что мне запомнилось, это замечательный смех вашего мужа. Без всякой утайки должен вам сказать, что бывают кончины хуже. Ваша потеря ужасна, но это не был ужасный конец». «Благодарю вас», — сказала она. «Вы очень добры. Хорошо, что вы мне об этом рассказали. Я так ругала себя за то, что была далеко, когда он...» «Что вы? Не надо», — сказал Фэллоу. Вдова Раскин подняла взгляд и улыбнулась. Фэллоу заметил блеск в ее глазах и забавный изгиб ее губ. Надо же, способна облечь кокетством даже вдовью благодарность. Не меняя тона, Фэллоу проговорил: «Я случайно заметил, что с вами только что говорил мистер Маккой». Улыбнулась вдова, чуть приоткрыв губы. Сперва завяла ее улыбка, затем сомкнулись губы. «Вообще-то я разговор ваш «Случайно подслушал», — сказал Фэллоу. Потом, глядя радостно и дружелюбно, с роскошным британским выговором, он произнес: «Я понял так, что во время того злосчастного инцидента в Бронксе вы были с мистером Маккоем в его машине». Глаза вдовы превратились в пару горящих угольков. «И я надеялся, что вы мне расскажете, что, собственно, тогда случилось». «Еще секунду». Мария Раскин пристально на него смотрела, затем сквозь зубы процедила: «Слушайте-ка, мистер Фэллоу, сволочь вы, вот кто! Это похороны моего мужа, и я не желаю тебя здесь видеть. Ясно? Убирайся вон». Она повернулась и пошла к кружку, где стоял Радыш с какими-то еще синими костюмами и черными платьями. Выходя из похоронной конторы Гарольда Бернса, Фэллоу весь трепетал, распираемый только что полученным знанием. Статья существовала у него уже не только в голове. Он ощущал ее кожей, солнечным сплетением. Она пронизывала не только каждый нерв в его теле, но и каждый его дендрит и аксон. Как только он доберется до текстового процессора, статья сама потечет из-под пальцев, уже сформировавшаяся, готовая. Ему не придется посредством всяческих экивоков, предположений и соображений намекать на то, что эта красивая, а теперь и баснословно богатая, веселая молодая вдова Мария Раскин — та самая таинственная брюнетка. Маккой сам за него сказал это. «Там, со мной, ты мой единственный свидетель». Вдова Раскин поджала губы, но она ведь не стала отрицать этого. Не отрицала и тогда, когда великий журналист, когда великий Фэллоу, когда я, ну, конечно же, он напишет от первого лица. Еще одна эксклюзивная статья, и снова от первого лица, как «Смерть по-нью-йоркски». Я, Фэллоу, господи, как он томится, вожделеет к текстовому процессору. Статья у него уже в мозгу, в сердце и чуть ли не в чреслах. Однако он заставил себя остановиться в вестибюле и списать фамилии всех тех избранников судьбы, что оказались поблизости и пришли засвидетельствовать свое почтение прелестной вдове кормчего кошерного парома в Мекку, даже не подозревая при этом, какая драма разворачивается прямо перед их похотливыми носами. Ничего, скоро узнают. И все это я. Я Фэллоу.